Дом был наполнен неумолчным щебетанием, бессвязной болтовней ей не было конца. Где угодно, в каком угодно виде, присев ли на подоконник кресла, расчесывая ли волосы с гребенкой в руке, остановившись ли вдруг на ступеньке лестницы, выходили утром в банном халате из ванной, все равно сестры говорили, говорили, говорили, и раз начатый разговор велся целыми часами, даже целыми днями. Они забывали, что пора ложиться спать. Напрасно тетка сердилась, покашливала, стучала наверху в пол. Они старались говорить потише, задыхаясь от смеха. Но через 5 минут взрыв, снова гобоем звенел тоненький голосок Сильвии, а ему вторили радостные ли возмущенные восклицания Аннетты, как всегда закусившие у дела. У этой девчонки Сильвии был особый дар по пустякам выводить ее из равновесия. Сверху тетка стучала еще сердите, когда решали, пора вздремнуть, но не тянули время, пока раздевались. Комнаты у них были смежные. Сестры не затворяли дверей, и то и дело, переступая порог, болтали, и в одних нижних юбках, и сняв нижние юбки, они переговаривались бы из своих кроватей всю ночь напролет, если б сон, как это бывает в молодости, вдруг не застигал их и не прекращал болтовни. Он слетал на них мигом, будто ястреб на цыпленка. Они падали на подушки, полуоткрыв рот, не договорив фразы. Аннетта лежала на постели, разметавшись, сон у нее был тяжелый, часто неспокойный, горячный, полный видений. Она сбивала простыни, она говорила во сне, но никогда не просыпалась. Сильвия спала чутко, тихонько похрапывала. Если бы ей сказали об этом, она оглядела бы вас с видом оскорбленного достоинства, просыпалась, вслушивалась, посмеиваясь в бессвязной речи сестры. Иногда вставала, ходила вокруг кровати, где лежала распростертая Аннетта, и горой поднимались сбитые простыни. Сильвия склонялась над ней, и при свете ночника Аннетта не могла спать без огня, с любопытством вглядывалась в тяжелевшие, непроницаемые черты, в необычайно страстное, подчас трагическое лицо спящей, потонувшей в океане снов. Сильвия ее не узнавала. Аннетта! «Это ты или это сестра?» Ей хотелось бы разбудить ее, обвить руками ее шею. «Волчонок, ты тут?» Но она была уверена, что волчонок тут, и не пробовала будить сестру. Она была не так чиста душой, как старшая неистовая сестра. Была зауряднее ее, играла с огнем, но не обжигалась. Они подолгу разглядывали друг друга, когда одевались и раздевались. Любопытно было делать сравнение. У Аннетты были приступы дикой стыдливости, забавлявшие Сильвию, более вольную и вместе какую-то более понятную. Часто Аннетта становилась холодной, чуть не надменной. Иногда на нее находила вспыльчивость, иной раз она плакала без причин. Завидное леонское равновесие, которым она прежде так гордилась, изменило ей. И все важнее было то, что она об этом не жалела. Теперь они во многом откровенно признавались друг другу. Воспроизводить все это не стоит. Девушки, подружившись в своих беседах, это совершенно естественно, преспокойно договариваются до самых невероятных вещей. Но в их устах все звучит почти невинно. Когда же об этом рассказывают другие, вся невинность теряется. В бессвязных разговорах проявлялось различие их натур. Добродушная, безвредная, аморальность и беспечность одной, и глубокий, страстный, неспокойный, заряженный электричеством строгий мир другой. Бывали столкновения. Легкомыслие и веселая игривость, с какими Сильвия смакуя говорила о любовных делах, сердили Аннетту. Она была смелой в душе, сдержанной на словах. Казалось, ей было неприятно слышать то, что отвечал ее собственным мыслям. Иногда она замыкалась в угрюмом молчании и сама плохо понимала, отчего.